Глава 7. Шкатулка. Я улыбаюсь. Я так воспитана, в конце концов. Человек должен выглядеть доброжелательным. «Красивый дом», — говорю ему вместо приветствия, оглядывая стерильный фасад. «Спасибо». Он делает шаг назад, приглашая войти. «Это моя визитная карточка. Клиенты должны видеть, во что вкладывают деньги». «То есть вы тут живете в режиме круглосуточной выставки?» Не удерживаюсь я от колкости. Он на секунду замирает, и в уголке его губ появляется едва заметная заинтересованная искорка. «Можно и так сказать. Проходите». Внутри дом поражает не столько роскошью, сколько тотальным минимализмом. Ни одной лишней вещи. Как будто здесь никто не живет. Я, собственно, этого и ожидала. «Сразу покажу вам ваши будущие апартаменты». Идет вперед по коридору, и тут я замечаю странность. Его идеальные белые кроссовки перепачканы землей. «Вы в огороде копались?» Срывается у меня, пока мы поднимаемся по лестнице. Он оборачивается, следует за моим взглядом и хмурится. «Нет, пересаживал бонсай. Он капризный. Земля специально не в огороде, а в зимнем саду, между первым и вторым этажом». Представить этого человека с инструментом в руках, который возится в саду, практически невозможно. И от этого несоответствия он вдруг становится человечнее. Иду следом и офигеваю от его фигуры. Я его плохо рассмотрела в прошлый раз. Мы спускаемся вниз. Там спортзал с зеркальной стеной, сауна, хамам и небольшой бассейн с противотоком. Я замечаю, что он наблюдает за моей реакцией, но ее нет. Я просто хожу и смотрю. Больше на него, конечно, чем на дом. Он тоже смотрит на меня. Ему неудобно на меня смотреть, потому что я все время сзади, поэтому не может это сделать совсем незаметно. Моя комната, которую он мне показывает, такая же безупречная и безликая, как номер в дорогом отеле. Разве что попросторнее. Все необходимое есть. Если чего-то не хватит, сообщите горничной. Так-то оно так. Все скрипит от чистоты. Каждый стул на своем месте. Шмотки в шкафах наверняка развешаны, как в ЦУМе, по цветам. Но почему-то я ему не верю. Слышу голос Марины, который мне настойчиво шепчет. «Будь внимательнее. Дьявол в деталях, Женечка. Осторожно». «Как вы считаете, сможете здесь жить? Учитывая, что я целыми днями на работе?» Вдруг спрашивает Сергей. Такое впечатление, что он ломает дурака. А если только он не свалился с луны или родился в какой-то несусветной роскоши, что этот домик кажется ему слишком скромным. «Я никогда раньше не жила в таких домах, да еще и с прислугой», — пожимаю я плечами. «Но мне кажется, что я привыкну через 20 минут». «А 20 минут вам зачем?» «Чтобы выучить, где какая комната». Смотрю на него и ищу хоть какую-нибудь эмоцию. Но нет. У животных так. На морде собаки ничего не написано, но у нее зато хвост виляет с разной интенсивностью. Мы спускаемся в гостиную с огромными панорамными окнами, за которыми задний японский дворик. Немного другой. С камнями и золотой беседкой, загнутыми вверх углами крыши. Она стоит в снегу, как сказочная восточная избушка. Неожиданно мой взгляд падает на единственный во всей этой стерильности живой, не вписывающийся в концепцию предмет. На низком столе стоит старомодная деревянная шкатулка с инкрустацией, потрепанная и с отбитыми углами. Такие сейчас можно найти только в дорогом антикварном салоне, а может, только на барахолке. Я не выдерживаю и делаю к ней шаг. «А это что? «Ваш тайный порог?» — шучу я. «Ой, какой порог? Откуда это слово прилетело?» Он вдруг резко направляется вперед, и в его движениях впервые появляется не расчетливая плавность, а порыв. «Не трогайте, пожалуйста». Его голос звучит тише, но тверже обычного. Я отдергиваю руку. «Простите, не подумала». Он замирает у стола, глядя на шкатулку. Напряжение висит в воздухе почти осязаемое. «Это память», — произносит он, и это первое слово за весь час, которое не связано с контрактом, графиком или функциональностью, но оно, на мой взгляд, какое-то неполноценное. «Что за память в старой шкатулке?» Она так контрастирует с обстановкой, что выглядит настоящим арт-объектом. «Понятно», — киваю я. И тут мне становится все равно, что он обо мне думает. На что угодно. Мне жуть как интересно, что там внутри. К тому же я уверена, что он меня обманывает. Там или ничего нет, или лежит что-то, что он никак не хочет мне показывать. Какая еще память на самом видном месте в гостиной? Таким вещам, если это и правда что-то интимное, люди выбирают более укромные места в таком огромном доме, где можно спрятать ткацкий станок или целый автомобиль, и никто не найдет. Иногда нельзя удержаться. Да пошло оно все к черту. Я хочу знать, врет он мне или нет. В конце концов, я за этим сюда и приехала. Я подхожу к столику и совершенно наглым и беспардонным образом поднимаю крышку. Он прыгает на меня, но я успеваю это сделать. Еще и протягиваю руку и хватаю мешочек, из которого по полу рассыпаются с характерным деревянным стуком бочонки лото. «Евгения, что вы себе позволяете?» Его голос гремит, теряя всю свою привычную холодность. В нем слышится настоящая ярость. А я, глядя на разбросанные по светлому полу деревянные цилиндрики с цифрами, чувствую не страх, а странное, почти детское ликование. «Вы играете в лото? Какая прелесть! Это же так по-человечески!» Вырывается у меня. «Отойдите от стола!» Он почти не владеет собой. «Считайте, что наши договоренности аннулированы. Водитель отвезет вас до ближайшего метро». Меня накрывает волной облегчения. Да, я все испортила, но зато я увидела его настоящего. Не архитектора, не делового партнера, а живого человека, способного на ярость. «Знаете», — говорю я, внезапно успокаиваясь, «вы только что избавили меня от весьма неприятного разговора. Я как раз собиралась вам отказать». В машине, глядя на мелькающие за окном ухоженные участки, я думаю не о провале, а о нем. О том, что его холодность — это просто панцирь. И что однажды, находясь с ним под одной крышей, он мог бы довести меня до чего-то совершенно непредсказуемого. Во всех смыслах.